Ясно, у этих двоих как раз такой момент в жизни. А если они живут в отеле, может быть, они уже занимались любовью этим вечером. Впрочем, откуда Джеку знать? Скорее всего, они просто не могут дождаться, когда закончится ужин, чтобы пойти к себе и заняться любовью снова. Даже появление официанта не могло заставить молодую пару разомкнуть объятия. Когда тот принял заказ и ушел, Джек толкнул маму и сказал: «Хочешь, я пойду и спрошу их? Я знаю, как надо». «Нет, пожалуйста, сиди смирно, ешь лосося», — ответила мама шепотом. Несмотря на ужасную погоду, на женщине было мини-платье. Колготок она не носила. Джек решил, что, конечно, они живут в отеле. Ведь никому не может прийти в голову выходить на улицу в таком платье в такую погоду. Ему даже показалось, что он заметил татуировку, а может, это было родимое пятно, под левой коленкой. Оказалось, что это ссадина. Но, увидев ее, Джек не удержался, встал из-за стола и пошел к ним. Ссадина, которую он принял за татуировку, придала ему смелости. Джек подошел прямо к юной красавице и произнес слова, которые повторял каждый вечер перед сном. «У вас есть татуировки?» Сначала надо по-английски. Впрочем, если он скажет по-шведски, его поймут. Почти все норвежцы понимают язык соседей. Девушка решила, что Джек решил сыграть с ней шутку. Кавалер оглянулся по сторонам, словно не понимая, где находится. «Это что, здесь такие порядки? Маленькие мальчики веселят посетителей?» Джек не понял, поставил он гостя в неудобное положение или нет, и что вообще с ним такое, казалось, видеть Джека доставляет ему невыносимые страдания. «Нет», — ответила юная леди по-английски. Кавалер отрицательно покачал головой. «Наверное, у него тоже нет татуировок». «Может быть, вы хотите сделать себе татуировку?» — спросил Джек у девушки, подчеркнуто обращаясь к ней одной. «Может быть», — ответила прекрасная, то ли жена, то ли подруга. «Если у вас есть немного времени, у меня есть комната и оборудование», — продолжил Джек, но заметил, что она отвлеклась. И она и ее кавалер смотрели вовсе не на Джека, а на его маму. Она сидела за столом и рыдала. Джек не знал, что делать. Девушка, казалось, больше беспокоилась о Джеке, чем о его маме, и наклонилась к нему поближе. Он почувствовал запах ее духов. «А это долго?» — спросила она его. «Бывает по-разному», — выдавил из себя Джек. Его спасло лишь то, что он знал эти реплики наизусть. Он был перепуган, ведь мама плакала. Но вместо того, чтобы смотреть на нее, он стал смотреть на грудь девушки, а когда звуки рыданий стихли, Джеку стало еще страшнее. «А сколько это стоит?» — спросил кавалер, но таким тоном, словно на самом деле цена его не интересовала, а он просто не хотел Джека обидеть. «Тоже по-разному», — сказала Алиса. Она не только перестала плакать, она неожиданно оказалась прямо за спиной Джека. «Ну, может быть, в другой раз», — сказал кавалер. В его голосе явственно слышалась горечь, и Джек обернулся, чтобы посмотреть на него. Его жена или подруга просто кивнула, словно бы что-то испугало ее. «Идем со мной, мой маленький актер», — шепнула мама Джеку на ухо. Кавалер почему-то сидел с закрытыми глазами. Казалось, он не хочет видеть, как Джек уходит. Не оборачиваясь, мальчик протянул за спину руку, ту самую, которую слишком сильно сжал носильщик, и как по волшебству схватил за руку маму. Всегда, когда Джеку Бернсу нужна была рука матери, его пальцы находили ее сами собой, даже во тьме. Глава 4. Неудача в Норвегии. Клиентов для Алисы в Осло оказалось маловато. Те бесстрашные незнакомцы из толпы иностранцев и посетителей ресторана «Бристоль», что отвечали «да» на ее предложение, почти все без исключения уже были татуированы. В цену номера в отеле снова был включен завтрак, так что Джек с мамой получили еще одну возможность и предлог предаваться утреннему обжорству. Один такой разгул чревоугодия свел их с немецкой парой, бизнесменом и его женой. У мужчины на груди красовалась моряцкая могила, тонущий корабль с развивающимся флагом Германии, а на правом предплечье маяк Санкт-Паули. И то, и другое выполнила твердая рука татуировщика-мариниста Герберта Гофмана, чей гамбургский салон, как узнала Алиса, располагался в двух шагах от Рейпербана. Немец предложил Алисе сделать татуировку своей жене, у той уже ползала по спине здоровенная ящерица. После завтрака они поднялись к Алисе, и женщина выбрала себе ярко-зеленого паука. Алиса вывела у нее на мочке черную спираль, а оттуда протянула красную нитку, на которой повис паук, притаившись между ключицей и ухом. «Для осла это очень изысканный вариант», — сказала Алиса. Алиса надеялась, что однажды ей доведется встретить Герберта Гофмана, а побывать на знаменитом маяке она хотела с самого детства. работы Гофмана, как и работы Тату Оли и Тату Петера. Она увидела раньше других в мастерской отца. Она знала, что Герберту подарил его первую тату-машину Тату Оли, и что на его теле были работы как Тату Оли, так и Тату Петера. Джек тоже надеялся, что однажды ему доведется встретить Герберта Гофмана, но не потому, что хотел у него учиться. Оля рассказал Джеку, что у Герберта на заднице живет здоровенная птица. Всю левую его ягодицу занимает якобы огромный павлин с широко раскрытым хвостом. Тату Петер тоже весьма интересовал 4-летнего мальчишку. И снова не талантами художника. Джеку не терпелось увидеть первого в своей жизни настоящего одноногого. Алиса дорого бы дала, чтобы уже сейчас оказаться в Гамбурге. И причиной тому было не только знакомство с работами Гофмана. Еще бы. В Осло ей пришлось ждать целую неделю, пока и попался человек, делающий свою первую татуировку, девственник, как она их называла. Видимо, в Норвегии не очень-то принято гоняться за откровениями, или татуировка не считается тут за подобный опыт. А может, просто такие редко заходили в Бристоль? Изучая прелести шведского стола, обжорство за завтраком резко контрастировало с их поистине достойным лучших образцов аскетизмом за обедом и ужином. Джек пришел к выводу, что маринованный лосось ему нравится больше копченого. Морожка тоже пришлась ему по вкусу. Официанты не уставали предлагать ее всем детям в огромных количествах. Что же до оленя, то хотя избежать встречи с его мясом было просто невозможно, Джек все же сумел ни разу не попробовать язык несчастного животного. Несмотря на то, что за обедом и ужином они с мамой ограничивались закусками и десертами, затраты на еду превышали Алисины доходы. Хуже того, ни один человек в Осло не желал говорить с ней об Уильяме. Судя по всему, объектом его страсти на этот раз оказалась чересчур юная девушка. По крайней мере, настолько юная, что в Норвегии говорить вслух об этой истории избегали даже взрослые.